Глава 16. Визит в главное книгохранилище страны лишь усугубил проблему. Во всей необъятной России не нашлось более ни одного Разино. Разинск, Разинская пустошь, Разиногорье, Разинокамск, еще парочка мест, название которых начиналось с Разин, но Разино одно, то самое, где я только что побывала. В полном унынии я пошлепала на выход и, натягивая куртку, уставилась на экранчик маленького переносного телевизора, который с самозабвением смотрела пожилая гардеробщица. «Ух ты!» вопила там под аплодисменты зала бойкая старушка в цветастом платочке. «Все тут космонавты!» «О, дает!» — восхитилась гардеробщица и поглядела на меня. «Ай да, бабка!» «Что?» — на автопилоте поинтересовалась я. «Конкурс частушек! А какие забористые!» Пока я натягивала шапку, на экране сменилась картинка. Сдобная, пышнотелая девушка, азартно топая колоноподобной ногой, выкрикнула: «По реке плывет топор из села Кукуева. Ну и пусть себе плывет, деревяшка фигова». «Во!» — вновь обрадовалась старушка. «Во, чебучила!» Но мне внезапно стало жарко. «Кукуева». Я отлично помню, как Олег сказал брату: «Хватит выбирать. В твоем Кукуево любая дрянь хороша». Или что-то вроде этого. Честно говоря, я подумала тогда, что Лео употребил название Кукуева просто так. Ну, роняют же иногда люди фразы типа «он из Тьму-Таракани». Или «она прибыла из Зажопинска». А вдруг Кукуева существует на самом деле? Сунув продолжавшей веселиться бабульке куртку, я скорым шагом пошла назад. Представьте, Кукуева нашлось сразу. В справочнике значилось «поселок городского типа». Я посмотрела на год его издания, 1984. Да, либо Кукуева разрослось до города, либо совсем захерело. Находился поселок в Калужской области, и, судя по карте, его окружал лес. Потом мне в голову явилась еще одна гениальная мысль, и я заказала у приветливой библиотекарши подборку материалов о Лео Ско. Мило улыбаясь, девушка выложила на стол штук 30 журнальных и газетных вырезок. Целый час я внимательно изучала материалы и пришла к выводу, что все они безумно похожи, а главное, все содержат совершенно одинаковые сведения о детстве и юности Лео. Родился и прожил большую часть жизни не в Москве. Папа военный, скончался, когда мальчику едва стукнуло 5 лет. Мама – учительница музыки. Ни слова о жене, свадьбе и смерти Насти, хотя последняя заметка вышла вчера. Впрочем, не было никаких скандалов, столь часто возникающих вокруг звездных имен. Похоже, что Лео вел правильный образ жизни, не пил, не кололся, не дрался с милицией, не нарушал правила дорожного движения и не ходил к проституткам. Никто не обвинял его в голубизне, но длинный список покоренных баб не публиковался. Правда, кое в каких статейках мелькали строчки: «Наш супермодный Лео явился на вечеринку в невероятном прикиде, расшитых кальсонах и, как всегда, с очаровашкой Настей Звягинцевой». Но мне показалось, что корреспондентов больше занимает вопрос об одежде Олега, чем о его спутнице. О Насте говорилось вскользь, мимоходом. И еще одна настораживающая деталь. Во всех материалах о, так сказать, домосковском периоде жизни Лео говорилось вскользь. и, что уж совсем непонятно, в статьях указывались разные места рождения кумира. Разинское, Разинодолье, Разинословск. Но я-то, изучившая атлас вдоль и поперек, знала, что таких городов и поселков нет. Умножив в уме 30 статей на $300, я вздохнула. Да, Наташе пришлось изрядно потратиться, чтобы заткнуть рот желтым изданием, падким на сплетни. Хотя одно как раз понятно. Имидж молодого, отвязного певца, обаяшки, любимца девчонок никак не предполагает наличие жены. Кстати, многие артисты не признаются в том, что имеют пару. За примерами далеко ходить не надо. Лайма Вайкуле почти 20 лет живет с одним мужчиной, называя его «мой верный друг». Двое женатых нанайцев прячут своих спутниц жизни так, как в СССР хранили формулу ракетного топлива. Олег Газманов напустил такого тумана вокруг сопровождающей его блондинки, что бедные журналюги даже растерялись. Сегодня говорит одно, завтра другое, послезавтра третье, называет разные имена, а дама-то одна. А все, чтобы не потерять поклонников и поклонниц. Бывают, правда, исключения. Александр Малинин и Эмма, Алла Борисовна и Филя. Но Лео Ско принадлежал к другой когорте и предпочитал помалкивать о семейном счастье. Домой я вернулась около 9 и поразилась в полной какой-то неправдоподобной тишине. «Есть кто живой?» Послышался стук, и Юля вышла в коридор. «Где все?» «Сережка повез гостей и Кирку в пансионат Красной Горки». «Куда?» Сережке предложили провести семинар в выходные дни. Что-то о рекламе в системе банковских услуг, пояснила Юлечка. Вот он и прихватил всех с собой, оставил только меня. А Катя? Тоже поехала, даже собак взяла. Тут только я поняла, что ни Рэйчел, ни мопсы не выскочили с радостными повизгиваниями навстречу, не блестели нигде свежие лужи. Надеюсь, что в этом пансионате полы не застелены красивым покрытием. Продолжала веселиться Юля. Иначе после визита Муму им придется покупать новый ковролин. Вот это точно. Все-таки хорошо иногда остаться одной, бормотала Юля, ковыляя за мной на кухню. Конечно, я очень люблю Сережку, но так приятно, когда кровать целиком в твоем распоряжении. «Значит так, для начала вымою голову, потом заползу под одеяло вот с этой коробочкой замечательных конфет-каркунов, обложусь со всех сторон любовными романами, включу телек, и никто не помешает мне ловить кайф». Я глянула на нее и закивала. Все в этом плане прекрасно, кроме любовных романов. В моей кровати оказались бы детективы. Кстати, создавшаяся ситуация меня тоже устраивает целиком и полностью. До Калужской области не ближайший путь, да еще неведомое Кукуево, естественно, находится далеко от железной дороги. За один день, даже если выехать в 6 утра, явно не управиться, придется ночевать в Калуге. Представляю, сколько вопросов задали бы мне домашние. Куда? Зачем? Кто велел? А так только одна Юля, и я хорошо знаю, что ей сказать. «Слышь, Юлечка!» — залепетала я, глядя, как она ставит чайник. «Тут такое дело. Никогда бы не попросила, но очень нужно. Только ты говори прямо!» — велела Юля. «Не дрожи! Что случилось?» Я принялась вертеть в руках чайную ложечку, изображая крайнее смущение. «Ну, прям не знаю, с чего начать». «С самого начала», — ухмыльнулась Юля и быстро добавила. «Впрочем, знаю. Ты влюбилась». Я захихикала. «Ладно, ладно», — заверещала Юля. «Быстро рассказывай. Только, пожалуйста, ни слова нашим. Конечно, пообещала она. Понимаю, не дура, не волнуйся. Мне можно доверять. Вкратце история звучала так. В консерватории рядом со мной сидел приятный молодой человек. Блондин, высокий, стройный, с голубыми глазами. Сейчас парень банкир, не женат, сирота и крайне мной заинтересовался. Пока мы находились в букетно-конфетной стадии, ситуацию удавалось весьма успешно скрывать от домашних, но вчера он предложил провести выходные на его роскошной даче, кстати, с бассейном, сауной и теннисным кортом. И вот я всю голову сломала, мучаясь, что бы придумать этакое. «Здорово вышло!» — прервала Юля. «Поезжай! Отрывайся по полной программе! А как его зовут?» На секунду я замешкалась. Придумать имя любовнику как-то не догадалась. «Ну, — поторопила Юля и обиженно протянула, — говорить не хочешь? Что ты? Иван! Его зовут Иван. А фамилия? Иванов. Иван Иванов? Да. Интересное сочетание, — хмыкнула девушка и велела. Ну-ка, покажи, какие вещи ты собираешься с собой брать. «Честно говоря, я не думала, не думала», — передразнила Юля. «Ты вообще о шмотках не волнуешься? Помни, мужики любят глазами». И, крепко ухватив меня за руку, Юлечка поспешила в свою комнату. Я покорилась. «Надо же, мужчина любит глазами». Я всегда считала, что у лиц противоположного пола для этого есть совершенно другой орган, на котором природа не предусмотрела глаз. Целый час Юленька потрошила шкаф, прикладывая ко мне кофточки, юбочки, свитерочки. Теперь мне стало понятно, отчего многие модели спиваются или садятся на иглу. Выдержать работу вешалки просто невозможно. «Так», — бормотала Юля, — «берем синенький, желтенький, красненький, зелененький, пуловеры, джинсы, слаксы, бриджи, халатик, туфли. Вот это платье с голой спиной, еще пояс с подвязками». «Слушай», — попыталась я остановить поток, — «я еду всего на 2 дня. И зачем мне пояс с подвязками? Я не ношу чулки». Юля глянула на меня широко распахнутыми глазами. «Лампа, ты дура? Для эротики». Медленно-медленно распахиваешь халат, а там кружевное боди и пояс. А потом ты очень эротично начнешь его расстегивать. «Да твой Иван Иванов в корчиках свалится».